Адриан все глубже и глубже проникал в теплое очкори. Она вцепилась в него, когда его член вошел в нее глубже. Дракон отступил и ударил своими яйцами по ягодицам Ри сзади. Адриан все глубже и глубже вжимался в нее и ехал на ней. Он почувствовал, как они оба напрягаются и готовятся к кульминации для него. И Адриан будет тут же с ней, врезаясь ей в задницу. Он продолжал сгибать кости Риас, пока она не кончила повсюду. Эта распутная задница жаждала его спермы. И Грейфе, и Риас потеряли привязанность к Адриану. А теперь настала очередь дракона. Он ускорил темп, вонзив свой толстый член в ее тугую задницу и врезаясь в нее, пока его яйца не сжались. Последовало последнее ворчание, прежде чем он продолжил изливать каждую последнюю каплю спермы со своих яиц в ее задницу. Дракон крепко держался и воткнул свое семя в ее плотный анус сзади. Риас рухнула на кровать, пуская слюни, как и Грейфе. Они оба были довольны, и Адриан тоже. Адриан впился своими яйцами в задницу Риас. «Будь хорошей шлюшкой горничной». Грейфе прыгнула между ягодиц Риас и начала лизать и высасывать сперму из ее очка. Адриан вознаградил ее тем, что обнял Грейфию, целовал ее и облизывал снова и снова. Его внимание переключилось на дверной проем, где к нему был посетитель. Адриан Риас Грейфия Лена Лютер, Супергерл. Лена медленно вошла в комнату, обнаженная, если не считать пары высоких чулок. Адриан жестом пригласил прекрасную наследницу Лютера присоединиться к нему. И она так и сделала, прижавшись губами к губам Адриана с очень горячим поцелуем. Они начали целоваться, и Адриан крепче сжал ее. Изнутри Лены сочились, когда она терлась о его член. Кончик его члена прижался к влажной киске Лены, и он придвинулся ближе к ней. «Позвольте мне увидеть вас всех». Лена развернулась прямо перед киской Грейфи. Всегда угощала, и Лена сама себе помогала. Она нырнула и скользнула языком сзади. Этот язык танцевал взад и вперед по киске Грейфи, пока Адриан раздвинул ноги Лены и съел ее. Он скользнул языком в ее киску. Несколько добрых минут поедания киски потрясли Лену. Адриан высунул из нее язык и поцеловал ее тело. Дракон притянул ее ближе к себе. Кончик его члена придвинулся ближе к ее заднице сзади. Адриан сжал ее задницу, а затем и ее сиськи, чтобы довести ее до полного безумия от желания. Адриан подарил Лене пару фалоимитаторов, созданных из воздуха. Она ударила их по мокрым кискам Грейфи и Риас с помощью умелых насосов. Она очень медленно дразнила и мучила их. Адриан надавил на Лену и поцеловал ее в затылок. «Я знаю, что ты будешь готов», — сказал Адриан с улыбкой. Лена вылизала фалоимитатор из соков и сверкнула ему «иди нахуй меня» глазами. Адриан погрузился в ее тело сзади. Дракон обнял возбужденную наследницу Лютера и толкнул ее внутрь. Его большой член врезался в нее, и она стонала все громче и громче. «Дар, который продолжает дарить», — ахнула Лена. «Отметьте меня, напомните миру, кому я принадлежу, каждый последний дюйм, от головы до пальцев ног, и такие прекрасные пальцы ног». Адриан перевернул Лену на спину и стал посасывать пальцы ног, вонзая в нее свой член. Лена сжала его все сильнее и сильнее, и издала крик удовольствия, когда он врезался в нее глубже. Он послал приятную дрожь по ее телу и всадил в Лену множеством толчков. Он погрузился в ее тело и быстро ударил ее. Его яйца ударились о бледную плоть Лены, и ее киска хлестала под ними. Мужское достоинство дракона проникло в нее и заставило ее вскрикнуть от удовольствия. Дракон сосал шикарные сиськи Лены. Он провел руками по всему телу Лены и накачал ее. Его яйца обрушились на нее и полностью довели до края. «Давай, кончи для меня». Лена вцепилась в член Адриана и агрессивно наступила на него. Дракон вошел в ее сжимающуюся пизду и врезался в нее. Адриан толкал ее и ехал все быстрее и быстрее, пока она не довела его до оргазма. Она рухнула в кучу, тяжело дыша. Грейфия и Риас залезли на Лену и поцеловали ее, поклоняясь каждому ее дюйму. Риас раздвинула ноги Лены и жевала ее киску. И Грейфия раздвинула ноги Риас и съела ее. Ощущения, которые эти три женщины доставляли друг другу, усиливались по всей комнате. Адриан провел руками по телам всех этих женщин. Он поцеловал Грейфию в ее спину и сделал то же самое с Риас. Он подошел и потер грудь Лены, чтобы она перевернулась. «Выстраивайтесь в очередь, все вы». Лена, Грейфия и Риас заползли на край кровати. Адриан выстроился позади всех и ощупал их горячие тела. Его пальцы скользнули между ними и впились в них сзади. Его умелые пальцы погрузились в их горячие киски сзади и заставили их обоих вскрикнуть от удовольствия. Адриан выровнял их по всей линии и перебирал по очереди. «Иди и съешь их обоих». Грифия повиновалась своему хозяину и щелкнула языком между Риас и Леной. Дракон умело ввел свой член в Грифию, и она сжалась вокруг него. Ее киска жадно сосала его, когда он вошел в нее сзади. Дракон вошел в нее и продвигался все глубже и глубже, когда он бил ее сзади. Его пальцы упирались в нее, когда он накачивал ее. Он поцеловал ее в заднюю часть уха и вошел в нее глубже. «Чем громче они кричат, тем сильнее я тебя трахну». Грифия перебирала языком от одной женщины к другой и усиливала их. Она провела языком и смыла влажные соки от Риасклени. Она облизывала и глотала их соки, голод в ее глазах, когда она проникала все глубже и глубже в нее. «Наслаждайся своей наградой». Адриан толкнул себя по яйцам глубоко в Грифию и поехал на ней. Он позаботился о том, чтобы ее оргазм проник немного глубже в нее. Дракон погрузился в нее глубже и поехал на ее сжимающуюся киску сзади. Адриан ускорил темп и довел ее до финиша. Дракон заморозил ее оргазм и появился перед Риас. Риас открыла рот и взяла член Адриана, влажный от сока Грифии, в свой рот. Адриан схватился за ее затылок и ударил своим толстым шестом ей в горло, заставляя ее жадно стонать. Она вдохнула его члены и высасывала из них соки, пока он не вошел в ее рот. Адриан вырвался из артерии и засунул свой член обратно ей в задницу. Это было похоже на приветствие старого друга. Дракон погрузился в тугую задницу Риас. Он намочил пальцы и погрузил пальцы в задницы Лены и Грифии, которые вскрикнули. «Пожалуйста, ты мне снова нужен». Грифия взывала к нему. «Сломай ей разум и трахни мою задницу». Адриан оторвался от Риас и нацелился на Грифию. Он погрузился в ее очко и поехал на ней. Его яйца ударились о ее задницу, и Грифия снова вернулась к поеданию кисок Лены и Риас. Она переключалась с одной дырочки на другую, вытаскивая язык из их идеальных задниц. Она отстранилась, а затем поклонялась им снова и снова. Все трое, одновременно. Адриан погрузился в задницу Грифии, пока он моргал пальцами. Тела трех женщин задрожали, когда Адриан врезался в них. Он все быстрее и быстрее доводил ее до кульминации. Перед ними появился дракон. Лена, Риас и Грифия объединились, чтобы очистить его член. Риас и Грифия вылизали его длину, а Лена прошла между его ног, чтобы пососать его яйца. Трия подошло, чтобы продемонстрировать идеальную гармонию, облизывая его. Очищенный, дракон вошел в Лену и потерся о ее щеки. Так же быстро, как три женщины вылизали его член, он хотел проткнуть ее задницу сзади. Адриан оттащил Лену за волосы и пару раз поцеловал ее, прежде чем отойти от нее. Вскоре Риас и Грифия не остались в стороне. Адриан поставил всех трех женщин в круг и по очереди толкал их в задницы. Их гибкие задницы умоляли наполниться благословением хозяина. Адриан толкал их, ходил по кругу и бил их по задницам снова и снова, чтобы полностью загнать их. Адриан дразнил Лену, но по большей части он усыпил Риас и Грифию их общими оргазмами. Он ускорил свои толчки в их заднице и пошел так быстро, что их умы разбились о нем. Адриан дернул их за волосы и переключился с задницы на задницу, пока они не взорвались. В тот момент, когда Адриан отделился от Риас и Лены, Лена заняла позицию. Адриан наклонился и скользнул в задницу своего давнего любовника. Он пощупал ее тело. От поцелуев все тело Лены всколыхнулось. Адриан легко вошел в нее. Он установил темп, который, как он знал, сводил Лену с ума. Лена крепче сжала Адриана, когда он врезался в нее. Он все быстрее и быстрее входил в нее и проникал все глубже и глубже в ее сжимающуюся задницу. Он вошел и провел пальцем по ее телу. Он оставил следы на всей бледной коже Лены, отчего прекрасная наследница выглядела еще более экзотично. «Пора тебе сквертить для меня, милая». Лена сделала это, и Гарри помог ей, полностью погрузив в нее палец. Он проникал все глубже и глубже в нее и заставил ее опрокинуться через край. Адриан вошел в нее глубже и позволил Лене просто хлестать для него, когда он провел пальцем в ее тесную пещеру. Ее влажные внутренности сжимали его, когда он вливался в нее. Теперь настала очередь Адриана, и он достиг дна. Нагрузка, которую он накопил, вырвалась из его члена и взорвала очко Лены. Он крепко схватил ее и быстро вошел в нее. Его яйца сжались и быстро наполнили ее, пока его сперма не перестала стекать в ее узкую дырочку сзади. Адриан обнял фантастические сиськи Лены и кончил разбивать ее задницу, пока его сперма не потекла внутрь нее. Адриан обнял Лену и поцеловал его. Ее рука скользнула по его спине, и она горячо дышала ему в ухо. «Всегда удовольствие с тобой, дорогая». Риас села и сделала следующий шаг. Только ее уже не было на кровати, готовый снова развратиться. Адриан Риас, Эмма Фрост, Люди Икс. Вокруг Риас мерцали свечи. Она была в каком-то сексуальном темнице, и прикованная к столу зажимами на сосках и вибратором, медленно терзающим ее киску, и в рот ей вонзился шариковый кляп, чтобы она не пошевелилась. Из тени вышла Эмма Фрост во всей красе. «Будьте осторожны со своими мыслями, когда рядом находится телепат. Возможно, вы найдете свои мысли более реальными. Привет, дорогая». Эмма обратила внимание на Адриана. Дракон был полностью обнажен, точно так же, как Эмма всегда представляла его в своих мыслях. В общем, готов прижать ее и восхитить ее столь же обнаженной формой. И она стянула корсет, чтобы выпустить грудь. Адриан потянул его, и она прижала свои большие сиськи к его мускулистой груди. Адриан провел рукой по ее телу и ощупал ее ноги в чулках. «Заседание совета снова затянулось?» – спросил Адриан. «Что-то вроде того, дорогая». Эмма провела пальцами по всему телу Ри. Ее ноги раздвинуты, чтобы показать ее влажную киску Адриану. Адриан наклонился и сжал грудь Эммы. Дракон провел рукой между ее мягких бедер и заставил ее вскрикнуть. «Дай мне спектакль и выеби ей мозги», — сказала Эмма. Эмма наклонилась и поцеловала кончик члена Адриана, заставляя его дрожать у нее во рту. Его мужское достоинство на секунду скользнуло по ее губам, а затем оторвалось от нее. Дракон оторвался от Эммы и повернул к Риас. Риас довольно подозрительно отнеслась к тому факту, что Эмма только что щедро предоставила возможность быть избитой Адрианом. Адриан провел по ней руками и потянул за зажимы на ее сосках и клиторе. Риас выставила бедра вперед и подошла ближе, позволяя его мужественности войти в нее. Адриан прижал пальцы к ее соскам, заставив Риас полностью потерять их. «Похоже, это твой счастливый день. Было бы это...» Адриан толкнул ее своим большим членом. Эмма освободила ноги Риас, и они обернулись вокруг члена Адриана. Адриан проникал в нее все глубже и глубже. Пальцы Адриана скользнули по ее соскам и сжали их еще пару раз, когда он врезался в нее. «Сильнее!» — воскликнула Риас ему в ухо. «Сильнее!» Адриан ворвался в ее тесную и горячую пещеру. Дракон все быстрее и быстрее врезался в Риас и растянул ее киску. Его яйца хлопали ее по бедрам. Чем глубже он погружался в нее, Адриан провел пальцами по Риас и схватился за нее. Он придвигался все ближе и ближе. Почти переломный момент, пока Эмма не оборвала оргазм в своей голове. Адриан использовал ее как игрушку для секса, но Риас подсознательно лишили ее удовольствия. «Бедняга». Эмма поцеловала Риас в макушку и заставила ее вздрогнуть. Адриан вошел в нее, и последовало медленное ползание к другому оргазму. Адриан все глубже и глубже проникал в узкую пизду Риас. Адриан приближал ее к разрыву, все ближе и ближе к кульминации для него. Адриан полностью вошел в тугую пизду Риас и прижал ее к ней. Не совсем. Еще один близкий к оргазму и еще один прерванный. На этот раз Адриан вытащил из Риас свое мужское достоинство. Эмма забралась на нее и поиграла с ремнями. Они впились в несколько чувствительных точек на теле Риас. «Я веду шоу здесь», — выдохнула Эмма в ухо Риас. «Но не волнуйся, я не полная сука». Адриан раздвинул ноги Эммы, пока Эмма целовала все тело восхитительного дьявола перед ней. Эмма поцеловалась с улыбкой. Несмотря на свой ангельский вид, Риас знала, что Эмма могла быть хитрее, чем кто-либо другой. Ее губы двигались все ниже и ниже между ног Риас. Эмма полностью наклонилась и зарылась языком в горячую киску Риас, сводя ее с ума. «Похоже, этот непослушный дьявол не единственный, кто заслуживает наказания. Вы плохая, плохая девочка, мисс Фрост, и достойна порки». Адриан отшлепал Эмму по заднице еще пару раз, и она стала еще влажнее. Большой толстый член Адриана наехал на нее и медленно вошел в нее. Король драконов толкнулся в нее, играя с киской Ри. «Пожалуйста, позволь мне кончить на этот раз». Эмма только ответила на крики прекрасного дьявола, зарывшись ей в грудь. Белая королева зарылась лицом вниз и покатила грудь. Член Адриана скользнул по горячей щели Эммы и заставил ее плакать от удовольствия. Внутренности белой королевы втягивали его, когда Адриан толкал ее. Адриан слегка прижал один палец к зажиму на клиторе Ри. Немного энергии хлынуло через то, что Адриан толкнул ее. Адриан прижался к Эмме и Риас. Он играл с их кожей и проникал глубже в нее. «Как вы думаете, Эмма? Как вы думаете, она этого заслуживает?» Эмма просто застонала в грудь Риас и засосала эти большие сиськи в свой открытый рот. Дракон вошел в нее и продолжал заполнять ее киску сзади. Дракон вонзил в нее свой толстый жезл и вытянул Эмму. Он проникал все глубже и глубже в нее и сводил ее с ума от удовольствия. Адриан расположил обеих этих лисиц так, чтобы он мог сделать с ней какие-то злые дела. «Наказывать ее тоже?» – спросил Риас. «Ну, так я держу ее в узде. Может, я позволю вам обоим кончить немного?» Адриан вырвал у Эммы и Риас коврик, отрицая их оргазмы. Его яйца были немного тяжелее. Дракон мог подождать. Адриан отступил и хлопнул яйцами по бедрам Эммы. Он наклонялся все глубже и глубже к Эмме и заставлял ее плакать от удовольствия. Затем дракон снова вошел в Риас, и она попыталась высосать его сперму через его член. Она осознала, насколько Адриан контролировал их всех на астральном плане. Эмма могла втянуть их в разум, но Адриан управлял им. Зажимы вонзились во все ее чувствительные части, и пара появилась на Эмме из воздуха. «По-прежнему твой король, где бы я ни был». Эмма в знак признательности прижалась к его члену. Она повиновалась и покорила дракона, чем глубже он в нее вталкивался. Адриан все глубже и глубже вжимался в нее и скользил по ее киске сзади. Адриан отстранил ее и прижал Эмму и Риас друг к другу. Адриан направил магию через все четыре их груди и отправил их на критическую точку, что сделало их кульминацию чрезвычайно сложной для дракона. «Идеально, кончи для меня». Снова. Адриан все глубже и глубже погружался в Эмму и доводил ее до оргазма. Ее внутренности сжались вокруг него, и ей наконец разрешили оргазм. Адриан использовал сжимающуюся пизду Эммы в качестве рукава для члена. Его полные яйца ударились о нее. Король драконов вырвался из Эммы и врезался в Риас. Каждый поддерживаемый оргазм был готов вернуться в нее одновременно. Дракон толкнулся в нее, его яйца хлопнули по ее бедрам. Он все глубже и глубже погружался в Риас. Она сжалась вокруг него и втиснула в себя его твердый член. Дракон втянулся в нее, и он ехал на ней немного быстрее, пока все не поразило ее. Настоящее наказание пришло, когда ее охватил сокрушительный оргазм, и Риас превратилась в ничто. Адриан оседлал ее сжимающееся тело до самого края, прежде чем, наконец, закончил выливать содержимое своих яиц в ее тугую киску. В ту секунду, когда дракон вытащил, Эмма провела рукой по телу Ри, с которого капала грязь. Ее взгляд упал на идеальную сломленную шлюху, отчего Эмма широко улыбнулась. Подумать только, на этот раз ей не нужно смотреть в зеркало. Глава 14. Риас плюс Китлин. Ванда, воспоминания. Ванда, настоящее время. Ванда плюс Нора плюс Риас. Флёр плюс Ним плюс Габриэль. Изабель плюс Афродита. Вайс плюс Винтер плюс Лена. Адриан плюс Риас Гримари. Хикс Чел ДХД. Плюс Китлин Сноу убийца Фрост. Флаш. Гарри плюс Ванда Максима Фалая ведьма. Из Марвел Цемитс. Адриан Ванда. Адриан плюс Риас плюс Ванда плюс Нора Дарк. Из Легендс оф Томоров. Адриан плюс Флёр Делакур плюс Габриэль Делакур плюс Нимфодора Тонкс. Адриан Изабель Делакур Афродита. Адриан Вайс Шни, РВБ, Винтер Шни, РВБ, Лена Лютер, Супергерл. Адриан плюс Риас Гримари, Хикс Чел ДХД, плюс Китлин Сноу Киллер Фрост, Флаш. После долгого физического секса и еще более жесткого секса Риас Гримари прижалась к стене душа. Она тяжело дышала, когда руки талантливого любовника работали над ней. Адриан наклонился ближе к Риас и тряхнул ее ухом, слегка толкнув ее. Дракон прижал пальцы к ее губам. Чем глубже Адриан касался ее киски, тем больше Риас стонала, корчилась и корчилась от душа. Умелые пальцы Адриана ласкали ее и заставляли плакать от страсти к нему. Адриан пару раз поцеловал ее в затылок. «Готовы к большему?» Риас раздвинула ноги, молча соглашаясь, чтобы Адриан вошел в нее. И снова его член скользнул в ее голодную киску, и Риас не могла ничего сделать, кроме как принять этого монстра внутри себя. Адриан глубоко погрузился в нее и сильно надавил на Риас. Его яйца раскачивались взад и вперед и несколько раз ударяли Риас по бедрам. Риас закрыла глаза, и Адриан отрывал ее волосы с каждым толчком. Она сжалась вокруг него, и Адриан ускорился. Они оба вернулись к этому, и Адриан вонзил в нее свой член. По мере того, как он ехал на ней быстрее, вода вокруг душа начала медленно выходить. Стены немного покрылись льдом. Убийца Фрост вошла в душ с улыбкой на лице. Она стояла обнаженная и была готова к траху. Адриан развернулся и толкнул свой член в глотку Меты. Киллер Фрост застонал из глубины, из которой его твердый, пульсирующий член вошел в нее. Адриан глубоко погрузил ее в горло и оседлал ее, заставляя ее стонать и задыхаться от его члена, когда он вонзил его ей в горло. В тот момент, когда Фрост закончил наслаждаться длиной Адриана, она поднялась. Ее глаза остановились на теплой щели рез. Она засунула свой язык в пизду возбужденного дьявола и высосала его соки. Адриан направился к киллеру Морозу и полностью погрузил свой толстый член в ее тело. Дракон ускорился и заставил вещи нагреться, а Мороз по сути таял под ним. Хрипы продолжались, когда Адриан продолжал сильно таранить ее. Риас повисла на стене и вздрогнула от того, что с ней сделал Фрост. Фрост поразил ее по всем пунктам и действительно довел ее до грани удовольствия. Риас несколько раз ударила бедрами о приближающийся язык Мороза, заставив ее полностью его потерять. Фрост сжал ее руки. Фрост сжал инструмент Адриана и подъехал немного ближе к краю. Дракон вошел в нее и заставил Фроста взорваться вокруг своего члена. Ее внутренности сжимали его и окутывали Адриана, пока его член не пропитался ее соками. Дракон чуть глубже вошел в Фроста и спустил оргазм, пока не рухнул. Риас нырнула вниз и проглотила его член. О, это было похоже на мороженое. Она не могла помочь и снизилась на длину. Руки двинулись вперед, и Адриан схватил ее за волосы. Эти двое выстроились в очередь, чтобы Адриан мог переключаться между ними. Адриан вонзил свой член им в рот, и они его проглотили. Их руки были очень заняты, и они попытались выдать груз из яиц Адриана. Адриан цеплялся за поездку и давил им в глотку, сводя их с ума. Подъем. Они так и сделали, и Адриан прижал обоих к стене. Он погрузил в них пальцы и послал китлиный ряс через край удовольствия. Могущественный дракон врезался в них сзади, его толстый укол вовремя вошел в них обоих сзади. Он быстро ускорил темп, петух перебегал от одной женщины к другой. И Риас, и Китлин соревновались за то, чтобы засосать его. Да, Китлин снова увернулась после того, как Фрост был усыплен мощным ударом Адриана. Она достигла точки, когда ей просто нужно было пойти на это. Ей просто нужно было взять руки Адриана на свое тело, когда он вошел в нее. Ее глубины сильно сжали его еще парой мощных толчков. Адриан поймал ее волосы и полностью погрузился в ее тело. Ближе. Ноги Китлин чуть не вылезли из-под нее, когда Адриан агрессивно ударил ее. Его пальцы достигли вершины, пока она не взорвалась для него. Дракон глубоко погрузился в голодную киску Китлин, и она проглотила его до тех пор, пока не хлестнула его. Хорошо. Прекрасно. Адриан хлопнул Китлин по твердой заднице, и она протекла по всему его члену. Он переключился на Риас и воткнул в нее свое копье. Риас плотнее обошла полюс Адриана, когда он вошел глубоко в нее. Его пизда снова врезалась в нее сзади. «Иди съешь нашего гостя». Риас повиновалась, прежде чем Адриан даже закончил свой приговор. Она зарылась лицом в киску Китлин и высосала сок из ее киски. Адриан был весь в ней и вознаграждал ее послушание, хлопая его яйцами по бедрам. Дракон погрузился в ее тело, по-прежнему на вкус как мороженое. Адриан слегка повернул голову дьявола и поцеловал ее в губы. Они обменялись страстными губами, пока нижние губы Риас втягивали Адриана в ее тело. Он погрузился в нее и довел ее до очень быстрого оргазма еще раз. Адриан поймал ее в ловушку и толкнул в нее сзади, чтобы полностью довести до грани безумия с этим следующим оргазмом. Еще один оргазм, и Риас обрушила свои стены вокруг пульсирующего твердого члена Адриана. Он врезался в нее и поехал на ней. «Пожалуйста, позволь мне прикончить тебя». Адриан оторвался от Риас и поцеловался с Китлин. Китлин обхватила Адриана ногами и придвинула его ближе к себе. Его член вдавился в нее, вонзаясь в ее тело, пока она была в душе. Китлин полностью наклонилась и сжала длину Адриана, когда он скользнул в нее с этого направления. Тоскливый вздох поразил ее мгновенно. Китлин провела ногтями по крепкому телу возлюбленного и позволила ему врезаться в нее. Эти шары были такими толстыми и такими большими, что ей нужно было их осушить, и как можно скорее. Мягкие шелковые стены Китлин доили длинный шест дракона, чем быстрее он погружался в нее. Его пальцы прижимали ее все ближе и ближе, и она коснулась его своей теплой киской. Адриан толкнулся в нее и придвинулся ближе. Он наклонился к Китлин и толкнул свой орган ей в тело. Китлин прижалась к нему, и Адриан знал, что должно было произойти. Он знал, что они были готовы кончить вместе. Оргазм поразил их обоих. Адриан вонзился в пизду Китлин и пролил столько семян, сколько его яйца могли удержать в ее теле. Адриан надавил на нее и неоднократно наполнял ее снова и снова, пока ее киска не наполнилась как можно большим количеством семян. Дракон вышел из своего оргазма и довел Китлин до двух. И Фрост, и Сноу были ошеломлены, когда Адриан выскользнул из нее, как раз вовремя, чтобы Риас подползла и высунула язык к Кейтлин. Она играла роль преданного питомца, облизывая и целовав ее. Рано утром Адриан был встречен видом красивой темноволосой женщины, которая поднималась по подъездной дорожке. Она была одета в красное пальто, и на другой стороне ее пальто торчали сапоги до бедра. Пришла Ванда Максимов, алая ведьма. Адриан вспомнил их легендарную историю, и, мальчик, они весело провели время, как и в первый раз. Гарри плюс Ванда Максимов, алая ведьма, из Марвел Самиц. Ночь на острове Гинаша, где Гарри и Ванда завершили освобождение заключенных на острове. Многие мутанты, некоторые из которых были прекрасными женщинами, которые, несомненно, хотели бы поблагодарить Гарри после их спасения, наклонились вперед. Ванда наклонилась ближе к Гарри и притянула к себе могущественного чародея. «Спасибо», — сказала Ванда. «Я бы не справился без тебя». «Нет проблем», — сказал Гарри. «И люди, виновные в этом, не забудут этого надолго». «Да», — согласилась Ванда. «Они не забудут свою встречу с драконом. И я тоже». Великолепный волшебный мутант наклонился ближе к Гарри, и их губы встретились. Губы Ванды были такими влажными, такими привлекательными. Гарри обнял ее красивое тело и начал целовать ее лицо, а затем шею. Его губы приближались все ближе и ближе к уху Ванды, когда она немного напряглась. Она уже была близка к тому, чтобы натянуть рубашку Гарри через голову. «Давай возьмем это немного более уютное», — сказал ей Гарри. Гарри схватил Ванду на руки, и они оба исчезли в красивой уютной спальне, с красивой мягкой кроватью, чтобы Гарри взял Ванду за руки и уложил ее. Одежда упала на второй план, когда двое молодых людей стали ласкать тела друг друга. Обоим было всего 18, хотя огромный опыт Гарри с женской формой привел его пальцы вверх по ноге Ванды. Гарри наклонился к Ванде и прикоснулся к ее киске, чтобы ей перехватило дыхание. «Я хочу тебя». Ванда расстегнула штаны Гарри и высвободила его член на ее поле зрения. Ванда сидела, потеряв дар речи, и раскрыла губы, увлажняя их. Она взяла Гарри за плечи и медленно подошла к ним. Ее язык скользнул по члену Гарри, и она пару раз обернулась. С улыбкой Ванда втягивала Гарри в рот, понемногу, пока не вдохнула его член. Гарри положил руки на затылок Ванды и позволил ей пососать его член. Сладкие губы Ванды Максимов наклонились вокруг Гарри, и она очень сильно его сосала. Гарри прижал ее к своему члену и прижал Ванду лицом вниз к своему длинному органу. Он втиснулся в ее рот и позволил ей закричать от страсти, когда затолкал ей горло. Дракон выколол Ванде пасть, и Ванда продолжала атаковать. Ее груди вывалились из ее верха, и Гарри наконец позволил им раскрыться. Эти мягкие подушечки терлись о ноги Гарри, когда Ванда зарылась в рот. Ее пальцы щекотали его яйца магическими импульсами. Ванда использовала свои силы, чтобы увеличить вероятность взрыва Гарри ей в рот. «Ванда, подходи ближе». Гарри решил, что сможет противодействовать магии Ванды, уделив достаточно времени и опыта. Однако он наклонился к ней и энергично трахнул ее в рот. Он хотел вылить свою сперму в красивое горло Ванды. Он прижался к ней и с новым ворчанием вылил свою сперму ей в горло. Как богиня, Ванда запрокинула голову и втянула в горло столько спермы, сколько это было возможно. Ванда прижала пульсирующий орган Гарри, когда доила его. Укол Гарри ударил Ванду по рту, и она всосала его полностью. Ванда проглотила сперму Гарри и облизнула губы. С улыбкой Ванда полностью раздевалась, чтобы показать свое тело Гарри. Она показала Гарри свою мокрую обнаженную киску. Он блестел и вызвал сперму Гарри. «Возьми меня, Гарри», промурлыкала Ванда. «Я твой». Гарри забрался на Ванду и начал целовать все ее тело. Он наслаждался ее грудью и сунул ее твердые соски в рот. Ванда вздрогнула, заставляя ее внутренности просто впитаться в него, когда он придвинул кончик своего члена ближе к ней. Он был почти внутри Ванды и чувствовал, как ее раскаленная дырочка почти всасывает его. Гарри отпрянул и начал приближаться к ней. Он отстранился и придвинулся ближе к Ванде, почти врезавшись в нее. Ванда почувствовала, как нарастают поддразнивания. Она очень хотела Гарри. Ванда обвила ногами красивого колдуна и притянула его к себе. Она взвизгнула, когда его руки взяли ее. Ванда закрыла глаза, и Гарри провел пальцами по ее соскам, чтобы она вскрикнула от удовольствия. Дракон прижал свой длинный пульсирующий член к Ванде. Наконец, два любителя могущественной магии соединились. Ванда засосала большое мужское достоинство Гарри в свою горячую дырочку и прижалась к нему. Гарри еще сильнее прижался к ней. Два очень могущественных и очень возбужденных мага толкнулись в нее. Гарри прижал Ванду и закачал ее в кровать несколькими толчковыми движениями. Ванда сжала член Гарри и доила его. Ее стоны пронзали его ухо с каждым толчком. Ванда увидела звезды и пришла еще сильнее. Никто не заставлял ее так кончать, но Гарри не был похож ни на одного другого мужчину, которого она когда-либо встречала. Он толкнулся в нее и качнул Ванду. Она сжималась вокруг него и доила его инструмент. Чем быстрее он ехал на ней, Ванда сжала его и заставила полностью войти в нее. Гарри положил на нее руки и поиграл с ее прекрасными сиськами. Он наклонился и пососал их. Гарри был потрясающим. В этом нет сомнений, и такой волшебник станет только лучше. Гарри втянулся глубже в Ванду и хлопнул его яйцами по ее бедрам. Дракон вошел в нее и заставил ее кричать громче. Гарри наклонился к Ванде и наполнил ее, насколько мог. Алая ведьма испытала оргазм, который достиг критической точки. Она схватила Гарри, пока он не проник в ее глубины. Гарри прижался к Ванде и полностью погрузился в нее. Ванда сжимала его толкающий орган, пока он не погрузился в нее. Ванда подбрасывала бедра, чтобы встретить Гарри, пока он не скакал на ней немного быстрее и не заставил ее кричать за него. Гарри наклонился к Ванде и крепко обнял ее. Он продвинулся немного дальше в Ванду и ехал на ней, пока ее внутренние стенки не сжали его длину. Гарри качнул ее еще пару раз и подтолкнул к краю. Гарри отстал от нее на несколько шагов и довел до оргазма. Алая ведьма взорвалась за дракона. Ванда прижалась к нему своей мокрой киской. Гарри почувствовал, как ее шелковые объятия обнимают его. Гарри все глубже и глубже вжимался в нее, заставляя ее брызгать на него. Теперь он наклонился и поцеловал ее тело. Он подошел к ней ближе. «Мой ход». Горячее дыхание Гарри поразило Ванду во всех нужных точках. Он прижался к ней и еще одним сильным толчком вошел в нее. Его яйца сжались и пролили на нее столько семян, сколько его яйца могли удержать. Приспосабливающаяся киска Ванды вцепилась в него и доила каждую последнюю каплю, которую Гарри оставил в своих яйцах, в ее тело. Она доила Гарри, пока каждая последняя капля спермы не осталась в ее блестящей киске. Улыбка появилась на лице Гарри, когда он отступил. Он поцеловал Ванду еще пару раз, прежде чем они приземлились в неподвижном движении. Пальцы Гарри снова сжали соски Ванды, когда он крепко сжал ее, и она втянула его, готовая к большему. «Адриан, Ванда, и с годами их будет больше, во много раз больше». Дверь открылась, и вошла Ванда с сексуальной чванливостью. С той встречи прошло несколько лет. Ванда встретила Адриана на полпути, и они оба страстно поцеловались. Даже женщины, выздоравливающие внизу, могли почувствовать явную интенсивность их интимной встречи. «Давно любил», — сексуально выдохнула Ванда ему в ухо. «Я скучал по тебе, ты скучал по мне». Когда Ванда сказала это, она потерла мужское достоинство Адриана поверх его штанов. Затем она скользнула в его штаны и схватила его твердый член. Адриан наклонился и встретил Ванду нежным поцелуем. Их губы сжались, когда Адриан прижался к ней. Его руки, как всегда, быстро скользнули по ней. Он медленно расстегнул застежку на пальто Ванды. Откровение, Ванда была одета только в кружевной красный бюстгальтер, стринги и высокие чулки. «Похоже, я скучал по тебе», — Адриан склонил могущественного мутанта над столом и обхватил руками ее задницу. Адриан пару раз сжал ее, небрежно играя ее задом. Он спустил трусики и подошел к Ванде, чтобы поцеловать ее в губы. Алая ведьма задрожала в тот самый момент, когда Адриан прижался к ней губами. Дракон овладел искусством поедания киски. Его талантливый язык вошел в щель Ванды и вырвался наружу. Он чередовал поедание киски и несколько лизаний ее тела. Ванда запрокинула голову и расстегнула лифчик. Адриан слегка повернулся, чтобы посмотреть ей в глаза, прежде чем продолжить есть ее киску. Ни разу не упустил ни одной уловки. Идеальный язык дракона вошел в Ванду и приблизил край ее киски к нему. Ванда обхватила Адриана затылок и продолжала вести его внутрь себя, пока он не поглотил ее женственность. Ванда ахнула и оторвалась от его языка. Он качал Ванду, пока она не увидела для него звезды. Дракон перевернул Ванду и раздвинул ее ягодицы. Адриан хотел от Ванды только одного, и он собирался это получить. Он смочил край ее задницы, наклонившись к ней. Адриан прижался к ней языком и лизнул ее очко. Ванда закрыла глаза от того, что делал Адриан. Она корчилась в предвкушении анала, который вот-вот должен был кончить. Адриан прижался к ней губами и ублажал ее очко. Чем больше Адриан делал это с Вандой, тем больше она просила его. Он небрежно погрузил свой язык в ее задницу, а затем заставил ее хлынуть к нему. Адриан вырвался из Ванды и засунул свой толстый член в ее заднюю дырочку. Адриан толкнул ее внутрь и придвинулся ближе. Одной рукой он обхватил правую грудь Ванды, а другой – ее задницу. Он подошел к ней ближе. «Ты знаешь, зачем ты здесь, и я знаю, чего ты хочешь». Ванда действительно знала, и ее охватило предвкушение. Как только мощный член Адриана приблизился к ее заднице, ее анус опустился, и Адриан полностью вошел в нее. Адриан толкнул Ванду и набил ей задницу сзади. Дюйм за дюймом Адриан вошел в нее, пока не вонзил свой член в задницу Ванды. Он действительно улучшился с возрастом, и еще больше заставил Ванду насладиться им. Адриан отстранился от Ванды и волшебным образом погладил ее киску. Умелая рука Адриана двигалась вперед и назад, пока она полностью не потеряла ее. Она таяла от того, что его член вонзился в ее горячую упругую задницу сверху. Адриан отшатнулся и врезался в нее, забирая ее задницу за все, чего это стоило. «Посмотри, как ты близок к тому, чтобы кончить. Ты хочешь этого, не так ли, дорогая?» Ванда закричала в подтверждение. Адриан врезался в нее. Задница красивой ведьмы раскололась пополам от того места, где в нее врезался могущественный колдун. Он полностью прижался к Ванде и глубоко и сильно засунул ей в задницу. Его толчки усилились, и он наклонился к ней. Он приподнялся и протаранил Ванду, воткнув свой инструмент ей в задницу. Он отстранился и подгонял Ванду все ближе и ближе к критической точке. Он довел ее до того момента, когда она собиралась достичь кульминации для него. Она приходила повсюду. Его член еще больше погрузился в ее задницу с таким количеством толчков, на которые он мог справиться. Адриан наклонился к ней и заставил Ванду просто ахнуть. Адриан поднял Ванду и посадил ее к себе на колени. Адриан все еще вонзил свой член в ее задницу, и колеблющееся движение его длины, врезавшееся в нее, заставило Ванду потерять его. Адриан наклонил ее спину и сжал ее сиськи, чтобы добиться оргазма. Его пальцы двинулись вниз, и его магические импульсы послали волны вниз к ее клитору. Дракон быстрее врезался ей в задницу. Напряжение тугой жопы Ванды сжимало Адриана, чем быстрее он действовал на нее. Он вливался в нее, прижимаясь к ней. Его яйца неоднократно ударялись о нее, когда он направлял в нее свое мужское достоинство. Он вытащил и полностью втиснулся в нее. Адриан обвил руками волосы Ванды и вошел в нее с огромным толчком. Он ворчал при каждом толчке. «Почти там, но после тебя, такой джентльмен», — подумала Ванда. Ее глаза потускнели от того, что Гарри сделал с ней. Его сила пульсировала через ее тело, прежде чем он сделал ее оргазм чрезвычайно тяжелым. Пальцы Адриана пульсировали в ней, заставляя ее дрожать. Дракон глубоко вжался в нее и заставил ее кончить очень сильно. Он погрузил свой член в нее и прижался к ее заднице. Ванда продолжала бросать на него самые похотливые взгляды, когда он втиснулся в нее. Он прижался к ней и заполнил ее очко как можно большим членом своего члена. «Теперь твоя очередь», — выдохнул Адриан ей на ухо. «Позволь этому произойти». Ванда сделала это, ее анальные стенки сжались вокруг Адриана. Она пришла еще раз. Он лучше сдерживал ее магию, чем первая встреча. Адриан врезался в нее и заставил ее плакать, когда он врезался ей в задницу сзади. Дракон вонзил свой груз глубоко в задницу Ванды. Он надавил на нее и оставил чертовски кремовый пирог в ее заднице. Его яйца сжались и выпустили новый груз, когда он довел ее до предела. Его толстые яйца вырвались на всю длину и заставили Ванду упасть на край стола, тяжело дыша. Адриан восхищался своей работой. Сперма вылилась из задницы Ванды, когда он вышел. Он отступил к ней и обратил внимание на только что прибывшего гостя. Адриан плюс Риас плюс Ванда плюс Нора Дарк, из легенд завтрашнего дня. «Нора, мило, что вы зашли». Нора Дарк улыбнулась и поцеловала Гарри в губы. Великолепная брюнетка-чародейка провела языком по горлу Адриана. Они оба прошли долгий путь с той первой встречи, и Нора не могла больше гордиться успехами, достигнутыми Адрианом. Ее пальцы опустились на инструмент Адриана и проделали его по длине. Она небрежно толкнула его член вниз, а затем прижала пальцы вверх и вниз. «Похоже, ты взволнован за меня», — выдохнула Нора. «Не могу сказать, что виню тебя. Небрежным щелчком Нора положила связанную Риас на диван рядом с Адрианом. Затем она подошла ближе к длине Адриана и засунула его в рот. Нора небрежно вошла в нее. «Никогда не смогу отблагодарить тебя за то, что ты мне дал». Честно говоря, Нора была просто искрой. Адриан был тем, кто разжигал пламя страсти во многих женщинах. Он наклонился к горлу Норы и всадил всю свою длину в ее глотку. Она испустила очень страстный крик, когда сосала его член. Нора отстранилась от Адриана и подошла ближе к Ванде. Она была бы грубой, если бы не поздоровалась. «Ты действительно знаешь, как добиться от него многого», — сказала Нора. «Но вы должны знать, что я здесь ради своей справедливой доли». Ванда знала, в тот момент, когда искусный язык Норы вошел в ее задницу сзади. Сперма наполняла ее язык, когда она двигалась вперед и назад. Нора полностью высосала из нее сперму. Пока Нора и Ванда играли вместе, Адриан сосредоточил все свое внимание на Риас. Его умелые руки воздействовали своей магией на все ее тело. Он умело измерял свои удары, пока она не превратилась для него в дрожащую, фонтанирующую кашу. Адриан прижал пальцы к ее клитору и послал в нее искру удовольствия. «Взбесился?» – спросил Адриан. «Тебе все еще не хватило?» Риас закрыла глаза. «Да, никогда недостаточно». Кляп оторвался, но его заменил укол Адриана, вошедший ей в рот. Он трахнул ее лицо, ненадолго, немного подразнить, чтобы по-настоящему ее разозлить и по-настоящему заставить ее двигаться. Он вытащил и ударил своим большим членом по языку Ри, чтобы она задрожала. «Я вернусь к вам позже». Адриану давно пора было уделить Норе немного внимания. Адриан наслаждался шоу, в котором Нора пировала киску Ванды. Дракон вошел в пизду великолепной чародейки сзади. Несмотря на то, что она была освобождена от проклятия крестной феи благодаря силе ее связи с Адрианом, Адриан всегда занимал для нее особое место в своем сердце. И он знал все особенные места, которые действительно потрясли ее. Нора снова вскрикнула от того, что Адриан делал с ней. Она мысленно отсчитывала секунды, пока Адриан не оказался внутри нее сзади. Он надавил на нее и работал с ней. Каждый дюйм его мужского достоинства проникал в нее сзади. В тот момент, когда Адриан очутился внутри Норы, она кончила и сильно. Нора закончила высасывать подарок Адриана из задницы Ванды, прежде чем рухнула. Адриан покачал ее и закончил кататься на ее киске, пока она не сочилась по всему ему. Дракон отпрянул и улыбнулся. Ванда снова поднялась и использовала губы, чтобы доставить удовольствие Адриану, а потом ее сиськи. Адриан схватил сиськи Ванды и начал качаться между ними. Он наклонился ближе к ее рту. Ее небрежное сосание втянуло дракона между губами. Он быстрее вошел в нее и раскачивал ее сиськи, чтобы она вскрикнула от удовольствия. Адриан сдержался и врезался между ее сжимающимися шарами. «Повернись, чтобы я мог насладиться тобой». Ванда сделала это и получила укол Адриана внутри себя. Адриан перетащил Риас и положил ее прямо рядом с Норой. Нора нырнула лицом к Риас и жевала ее, чтобы подготовить. Возможно, Ванда могла чувствовать себя немного жадной, но она хотела, чтобы Адриан был похоронен внутри нее и выплеснул столько спермы, сколько могли вместить его толстые яйца. Адриан направился назад и врезался в нее. Ванда пировала на Норе, а Нора – на Риас. И Ванда пировала Адриана. Ванда заманила Адриана в тиски. Ее внутренние стены сжимали Адриана, чем глубже он заходил. Он наклонился к ней и играл с ней. Может быть, позже. Адриан направил впечатляющее количество силы через алую ведьму. Это заставило кончить Ванду, Риас и Нору кончить. Адриан сдерживал ее оргазм, пока не заставил ее кончить. Он откинулся назад и вытащил ее, оставив с нее капать. Дракон решил еще немного подразнить Риас, прежде чем скользнуть в нее сзади. Риас сосала его, когда он толкал ее. Дракон умело навалился на нее и врезался в Риас. Риас доила и отпускала член Адриана, чем дальше он вдавливал его в нее сзади. «Давай, кончай», — сказал Адриан Риас. Дыхание ударило ей в ухо. Риас попыталась сдержаться, чтобы получить от этого как можно больше удовольствия. Дракону не будет отказано. Ему никогда не будет отказано. Он продолжал скакать на ней быстрее, пока не заставил Риас довести до оргазма, чтобы прекратить все оргазмы. Ее внутренние стенки схватили Адриана огромным доильным движением. «Очень хорошо», — выдохнул Адриан ей на ухо. «Мы собираемся дойти до края». «К Кончи для меня, Риас, кончи для меня крепко. Адриан закончил трахать мозги Риас. Она наслаждалась вкусом Норы и Ванды и сосала их обоих. Их вкусные киски только доставили Риас больше удовольствия. Расстановка. Диван превратился в кровать. Ванда, Риас и Нора выстроились в очередь к своему мужчине. Адриан направился к Ванде. В ту секунду, когда он вошел в нее, ее голодная киска впилась в его член. Адриан откинулся на Ванду и еще несколько раз покачал ее. Его толчки проникли в нее глубже, и он постарался полностью свести ее с ума. Адриан держал руками Ванду. Алая ведьма втянула в себя дракона. Она умоляла его кончить в нее. Адриан в ответ дразнил ее и перебарщивал. Адриан засунул пальцы в рот Ванды и позволил ей насладиться вкусом Нор и Риас. На вершине дракона была вся тройка женщин. Они были готовы броситься за него, и Адриан въехал в них, чтобы довести их до оргазма. Он толкнул Ванду на кровать и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ванда прижалась и выпустила его член, хлынувший повсюду от ее оргазма. Адриан сменил позицию на Риас, и голодный до члена рыжий дьявол сожрал всю длину Адриана. Адриан прижал руки к ней сзади и полностью погрузился в нее. Адриан глубже прижался к ней и вытянул ее горячий похотливый туннель. Адриан отстранился и толкнул ее, чтобы она обняла его. Риас чувствовала, как он заставляет ее достичь вершины. Как бы она ни хотела, чтобы эта сперма хранилась в его яйцах, это была не очередь Риас, по крайней мере, на этот раз. Возможно, позже она сможет получить его член. На данный момент Адриан погрузился в Риас и довел ее до захватывающего оргазма. В конце концов, Адриан вытащил себя и вошел в Нору. Адриан наклонился к ней. Он чувствовал предвкушение Норы из-за их глубокой связи. «Давай, пусти в меня яйца, дорогая», — сказала Нора. Продолжай в том же духе, не останавливайся, пока из меня не будет капать грязь. В любой день я стану твоей свалкой». Адриан к черту уехал из Норы и неоднократно засовывал ей щель. Ее горячая киска подтолкнула Адриана к краю. Она сжимала его и хватала с каждым толчком. Адриан отстранился от нее и почувствовал ее внутренности, готовые прижаться к нему. Он был почти у цели, доводя себя до предела. Он полностью оперся на Нору и крепче сжал ее бедра, пока толкался. Он был готов. Сначала Гарри позволил Норе кончить. Ее внутренности доили его, когда он ехал на ней быстрее. Его интимные части превратились в размытое пятно, когда он шлепнул Нору по бедрам. Он отстранился и подтолкнул ее к точке, где она сломалась мысленно. Вот оно. Нора сжалась вокруг члена своего бывшего подопечного, а теперь уже нынешнего хозяина, и умоляла его опустошить ее внутри. Еще один толчок, и Адриан опустошил свои яйца внутри нее. Дракон толкнул вниз и пролил взрыв за взрывом семени в ее плотное тело сзади. Она доила его все время. Адриан вылетел после того, как пролил свой груз на Нору. Она упала, изо рта текли слюни из спермы, которую дракон выпустил в нее сзади. Адриан восхищался извержением, а также хорошо оттраханным телом Норы после того, как он вышел из нее. Риас и Ванда подползли к нему, положили руки на толстый член Адриана и засунули его в рот, чтобы пососать. Нора присоединится к ним, чтобы повеселиться, когда уляжется пыль. Адриан плюс Флёр Делакур плюс Габриэль Делакур плюс Нимфодора Тонкс. Удивительные вещи в Вейле, где Адриан не дошел до него. Они придут к нему. Так и поступили Флёр и Габриэль. Как только у них появился шанс, они вскочили. Адриан даже смог одеться. Габриэль уже засунула его член в рот, пока Флёр целовала Адриана. Ее горячие, огненные губы поклонялись каждому последнему сантиметру тела Адриана, продвигаясь все дальше и дальше вниз по ней. Адриан схватил Габриэль за затылок и протолкнул свой массивный член ей в горло. Она ахнула, когда длина вошла в нее. «Такой преданный членосос», — выдохнула Флёр. Адриан поиграл соски Флёр и сильно пососал их. Он не ответил. Он просто просунул руку между ног Флёр и быстро накачал ее внутренностями. Ее внутренние стенки сжимали Адриана, чем быстрее он погружался в нее. Губы ее киски горели от удовольствия, чем глубже он входил в нее. Флёр наклонилась к нему и глубоко погрузила его пальцы в свои голодные половые губы, чтобы она взорвалась для его пальцев. Она хлынула на него, соблазняя его пальцы скользить по ней пальцами, по два, по три за раз, пока она не взорвалась для него. Габриэль встала, чтобы почувствовать вкус своей старшей сестры. «Как вы думаете, откуда я этому научился?» Габриэль зарылась языком в пизду Флёр и показала, что она так же хороша в поедании кисок, как и в членососе, и ее внутренности опалялись от пения Адриана. Адриан прижал пальцы к Габриэлле и потянул ее назад. Он послал несколько горячих поцелуев ей в шею. Он вошел в нее, его мужское достоинство полностью проникло в нее сзади. Дракон наполнил прекрасную принцессу Вейл перед ним. Габриэль плотно прижалась к нему стенами. Его энергия текла по ней от каждого насоса. Адриан отстранился от Габриэль и послал искру сквозь клитор Флёр. Флёр приподняла бедра и ударила Габриэль по лицу. Адриан продолжал наполнять Габриэль, пока она не обошла его. Адриан толкнулся в нее и ехал немного быстрее, пока она не достигла оргазма на нем. В тот момент, когда Адриан вырвался, Адриан столкнулся лицом к лицу с двумя ухмылками, когда он протолкнул свой член в горло Доппельгангера. Нимфлёр закрыла глаза, чтобы насладиться последующим трахом в лицо. Адриан втиснул свою длину в эти прекрасные сосущие член губы и убедился, что она будет сосать и наслаждаться каждым его дюймом. Флёр терлась, чертовски горячая. Ей нравилось смотреть, как хорошенько трахают лицо, и наблюдать, как Нимфодора, в таком идеальном копировании самой себя, заставляла французскую красотку кричать от удовольствия. Флёр подумала, насколько хорошо Ним воспроизводит вкус ее киски. Что ж, был только один способ узнать. Флёр полностью погрузилась в воду и смаковала вкус. Она наклонилась и допила сок. У Нима это было с двух сторон, именно так, как ей нравилось. Адриан вонзил свой член ей в горло и заставил ее стонать вокруг него. И Флёр просунула язык до упора и поглотила ее. Отлично. Адриан поднялся между двойным сетом Флёр. Он коснулся их тела и взбесил их. Он приближался к тому, чтобы поставить их на колени. Вы оба. Адриан дразнил их щели своим языком. Истинная сила дракона пульсировала в его пальцах. Он заставил Флёр и Нима просто жаждать дальнейшего внимания. Адриан убедился, что они слышат, как только что вернувшаяся Габриэль сосет его член. Небольшое заклинание, усиливающее звук ее похлебки, привлекло внимание Флёр и Нима. Адриан прижался к Габриэлле и заглянул ей в рот. «Вы получите больше позже. Почему бы вам не сесть на лицо своей сестры?» Любая из них. Габриэль попробовала понять, какая Флёр лучше. В то время как язык Ним трансформировался, чтобы поразить все эти труднодоступные места, вызвал покалывание по ее позвоночнику, никто не смог победить оригинальную модель. Тем не менее, Габриэль попробовала их обоих, незадолго до того, как Адриан забрался внутрь и пробился в их голодные до члена дырочки. И Ним, и Флёр вступили в соревнование, чтобы увидеть, кто сможет монополизировать больше внимания Адриана. Адриан надавил на них и хлопнул своими яйцами им по бедрам. Голод их кисок втянул Адриана чуть глубже в них. Адриан направил свой орган полностью вниз в голодную дыру Флёр, и она прижалась к нему, прежде чем он направил себя в нее сверху. Чтобы не отставать, Ним сжала ее киску как идеальный рукав для члена, который Адриан неоднократно ломал. Адриан вошел в нее. Адриан работал с ней и водил руками по возбужденной трансформирующейся ведьме, а также дразнил двух сексуальных шалун Вейл перед ним. Адриан провел пальцами по их телам и заставил их просто разгрузиться для него с очень интенсивным набором оргазмов между ними. «Давай, кончай, сейчас же, Все трое достигли кульминации одновременно. Адриан погрузился в Нима для первых нескольких шагов вправо. В тот момент, когда он довел ее до оргазма, он вошел во Флёр. Голодные стены Флёр вцепились в Адриана и полностью втянули его в нее. Пальцы Адриана скользнули по телу Флёр, и он довольно энергично набил ей удары своими яйцами, когда он ехал на ней сверху. «Давай, кончи для меня», — выдохнул Адриан на шею Флёр. «Пусть все это для меня». Флёр сжала член Адриана и позволила ему проскользнуть в нее сверху. Внутренности Флёр захватили Адриана и сжимали его орган, чем быстрее он врезался в нее сверху. Он надавил и толкнул ее до предела, заставляя ее глаза просто светиться страстью, когда он довел ее до впечатляющего финиша. Он качнул ее и заставил взорваться за него несколькими толчками, вонзив в нее свою точку. Адриан тряс ее и дразнил груди Флёр. Он сжал их еще пару раз и довел Флёр до переломного момента с адски впечатляющим оргазмом. Она сжала его, когда Адриан довел ее до очень быстрого финиша. В тот момент, когда Флёр рухнула на кровать, Габриэль перелезла к Адриану. Она набросилась на него. Адриан остановил Габриэль и прижал ее к кровати. Он дразнил ее мокрую щель и заставил ее ахнуть еще сильнее, когда он врезался в нее. Адриан врезался в нее и довел ее до оргазма, когда он прижался к ней. Вы действительно думали, что это будет так просто. Ну, нет, но Габриэль испытывала удачу и затолкала Адриана внутрь нее. Его выдающаяся длина вошла в нее и заполнила ее киску. Адриан схватил ее за бедра и погрузил в кровать, направляя свою большую выдающуюся длину в ее тугие тиски, как киску, когда он вдавался в нее. Габриэль резко поднялась, чтобы встретить удар Адриана. Флёр оседлала лицо сестры. Габриэль тратила каждую секунду, чтобы вернуть прежнюю услугу и погрузить свой влажный язык в ожидающуюся рывку Флёр. Флёр прижалась к языку сестры, поедая киску младшей ведьмы. Ним заполз на место, чтобы получить двойную аппликатуру от обеих сестер Вейлы. Пальцы Флёр скользнули по киске Нима, а Габриэль дразнила ее задницу. Ним закрыла глаза и почувствовала, как лезвие касается каждой точки ее тела. Она кончила в адском оргазме. Удовольствие пульсировало в ней, и Адриан глубже проник в Габриэль и направил все удовольствие. Флёр отпрянула, и лицо Габриэль было залито соком Флёр. Адриан вошел в нее и заставил ее немного отодвинуться. Габриэль вцепилась в Адриана так крепко, как могла, и доила его, пока не кончила рядом с ним. Адриан вырвался из Габриэля и оказался во рту Флёр. Пальцы Флёр сжали его яйца и поглаживали их, пока она высасывала сок Габриэль. Адриан крепко держал ее и трахал в лицо Флёр, пока она не задохнулась вокруг его толстого пульсирующего члена. Занять позицию. Флёр сделала, как ей сказали. Адриан наградил своего питомца хорошим жестким избиением. Светящиеся глаза дракона сияли силой. Чем быстрее он приближался к Флёр, его яйца задрожали и попали Флёр во все нужные точки. Он вошел в нее, полностью набил ее киску своим хуем и поехал на ней. Ноги Нима раздвинулись, и Флёр хорошо лизнула. Язык Флёр извивался из киски ведьмы, меняющий форму, и заставлял ее видеть звезды. Ним приподнял ее бедра и полностью вошел языком Флёр, пока Адриан задел кончики ее пальцев ног. Не потребовалось много времени, чтобы Ним хлюпала повсюду и покрывала себя сливками. Адриан дошел до Флёр. Говоря о фонтанировании, ее внутренности сжались вокруг Адриана и полностью толкнули его внутрь. Он провел пальцами по ее спине и поцеловал еще несколько раз, прежде чем закончить ее впечатляющим оргазмом. Флёр сжала его член, пытаясь осушить его. Хорошая попытка, но не совсем. Адриан сжал задницу Флёр и вылез из нее. Теперь Ним трансформировался, чтобы выглядеть как готическая версия Флёр, и, хотя это выглядело нетрадиционно, это было довольно круто. Адриан вошел в киску Нима и вошел в нее. Его яйца оставили следы на ее коже, когда он толкнул голодную до петушков ведьму сверху. Адриан врезался в Нима и заставил ее вскрикнуть. «Идите сюда!» Габриэль забралась на лицо Нима и накормила свою киску. Медленно этот искусный язык танцевал вокруг ее щели, пока она не начала ее сосать. Самая младшая из трех женщин не отставала. Несмотря на то, что у Флёр и Ним было больше опыта, у Габриэль было больше страсти и духа. Адриан ударил Нима своими яйцами. Она образовала идеальную самодовольную плоть вокруг его члена, чтобы доить его. Адриан придвинулся к ней немного ближе и погладил ее. Она отпустила его с еще одним интенсивным оргазмом. Бедра качнулись, чтобы встретить его, когда он вошел в нее. Ее внутренние стенки прижимались к нему, чем глубже дракон вдавливал в нее. Он покачал бедрами взад и вперед и хлопнул Нима по бедрам, когда врезался в нее. Она была очень близко, близко к краю, и близко к тому, чтобы получить впечатляющий груз Адриана внутри нее. Ним напрягся вокруг него, ее киска сжалась вокруг него. Она заслужила это, и Адриан отдаст ей. Его яйца сжались, и еще одним толчком он выпустил ее. Дракон вылил свою сперму в Нима. Ним вздрогнул и сильно застонал, в то время как Габриэль протекла по всему лицу. Ним превратился в кровоточащую аварию, когда Адриан врезался в нее. Ним закрыл свои стены вокруг Адриана и неоднократно доил его. Второй Адриан вышел. Габриэль и Флёр присоединились к Адриану. Две потрясающие французские ведьмы подошли, чтобы взять член Адриана между губами. Они посмотрели Адриану в глаза своими собственными и начали жадно сосать его орган между губ. Адриан позволил им повеселиться. Он сделает ход, когда придет время, а не секунду назад. Адриан Изабель Делакур Афродита. Утром у Адриана было несколько деловых встреч. Нечестивым не было покоя, когда пара рук начала тереть его шею, пока Адриан наслаждался расслабляющей чашкой чая в библиотеке. Изабель Делакур вошла в кабинет и провела руками по спине Адриана, а затем, под его рубашкой. Сексуальная зрелая Вейла забралась на колени Адриана и оседлала его. «Флёр рассказывала тебе о том, как София, Регина и Мадлен приближаются к разгадке нашей потерянной королевы?» — спросила ее Изабель. «Или это ускользнуло от нее, когда твой член вошел в нее?» «Она могла упомянуть об этом до того, как я выебал ей мозги», — сказал Адриан. «Я хотел спросить об этом Афродиту. Извини, я ничем не могу больше помочь. Но, когда она ушла на поиски, на Олимпе, как обычно, случилась драма. Обычное состязание по ссанию между Зевсом и Арисом. А потом я жажду отслеживать». С другой стороны от Адриана появилась Афродита, одетая в золотое бикини и туфли на высоких каблуках. Она подошла ближе к Адриану и помогла Избиль наконец избавить его от штанов. «Что ж, в этом есть смысл», — сказал Адриан. «Но я чувствую, что нахожусь на правильном пути, пытаясь выяснить, что с ней случилось». Полнокровная Вейла и богиня любви прижались грудями к полюсу Адриана и окружили его, наслаждаясь двухкомандным сексом сисек. Их рты танцевали быстро и жадно, облизывая Адриана повсюду. Изабель и Афродита неуклонно работали, чтобы доставить ему удовольствие. Они сжимали его орган, очень небрежно засовывая его толстый член между своими сиськами. В него врезался большой член короля драконов. Они использовали свои податливые сиськи, чтобы работать с ним. Дракон вошел в нее. Он был готов принести в жертву их божественным сиськам. Дракон взорвался повсюду и залил их прекрасные сиськи столько спермы, сколько смог удержать его яйца. Он наклонился и разлил всю свою густую, сочную сперму за порцией. Он достиг кульминации над ними, пролив туда свое семя несколькими рывками. Изабель позволила сперме течь бесконечно и ударила по ее груди и лицу. Афродита склонялась к большему, чем то же самое. Две божественные женщины поклонялись члену своего мужчины и вырезали все до последней капли семени из его яиц и со всех концов их прекрасных шаров. Очень вкусно. Изабель обратила свое внимание на Афродиту, у которой густое пузырчатое семя Адриана было зажато между ее ложбинкой. Афродита жестом пригласила Изабель встать между ее груди. Изабель нырнула и поглотила восхитительную грудь богини любви. Афродита закрыла глаза. Она думала обо всех Вейлах как о своих детях, учитывая, что они были созданы по ее собственному образу. Афродита посмотрела на член Адриана, который затвердел на ее глазах. Афродита обхватила пальцами пульсирующую эрекцию Адриана и сжала ее. Дракон позволил богине любви сделать ему красивый и чувственный минет. Ее пальцы поймали его и отпустили по мере приближения. Афродита позволила его члену блестеть, когда сделала его красивым и смазанным. Идеальная задница Изабель подпрыгнула за него. Дракон сменил позицию и воткнул свой член в тугую задницу Ибель. Афродита улыбнулась, увидев, как длинный жезл дракона разрезал ягодицы красивой женщины, зажатой между ней и Адрианом. «Ну, это быстро обострилось», запыхавшись, прокомментировала Афродита. «Не волнуйся, твое время скоро», простонал Адриан. И Афродите не терпелось погрузить этот большой толстый член в ее задницу и поработать ее. Ее сосок затвердел и потекло молоко. Изабель наклонилась и глотнула молоко из своей кормящей груди. Афродита положила руку на затылок Изабель и продолжала вести ее до конца. Адриан почувствовал вожделение, исходящее от богини, и захотел воплотить в жизнь все ее фантазии. А пока он глубоко погрузил свой член в задницу бабушки двух своих товарищей и матери еще двоих детей, Адриан хлопнул Изабель по заднице и отшлепал ее, пока трахал. «Такая непослушная анальная шлюшка, насколько легко мне нажать на твои кнопки и заставить тебя сломаться?» Адриан все глубже и глубже прижимался к ней сзади. Изабель проглотила его на всю длину. Он провел руками по ее безупречной коже и оставил следы. Тот факт, что Адриан довел до края эту прекрасную чистокровную Вейлу, лишь вызвал у него легкую улыбку, когда он усердно с ней работал.